Тендовагинит. Тендовагинит – воспаление сухожильных влагалищ. Возникает при чрезмерных нагрузках, связанных с частыми и резкими непрерывными движениями. Чаще всего поражаются сухожильные влагалища разгибателей предплечья, пальцев, кисти, голени, стопы и ахиллово сухожилия. Тендовагинит проявляется болезненным ощущением при движении какой-либо мышцы или группы мышц, припухлостью по ходу сухожильного влагалища, хрустом при движениях. Как показала практика, при тендовагините хороший результат дает самомассаж. Самомассаж при тендовагините начинают на участке, лежащим выше пораженного, то есть с отсасывающего самомассажа. После 3-5 поглаживаний делают 3-4 выжимания и вновь повторяют поглаживание. Повторное поглаживание уже можно попробовать провести несколько ближе к болезненному участку. Затем выполняют 4-6 выжиманий, 3-4 поглаживания и 5-7 разминаний. Далее приступают к поглаживанию 3-5 раз больного участка и легким прямолинейным растиранием в различных направлениях. После этого вновь делают самомассаж, массаж на вышележащем участке, но уже с большим давлением. Во всех случаях не рекомендуется массировать при появлении боли. Через 3-5 сеансов сила воздействия приемов должна увеличиваться, так же как и время массажа отдельных особо больших участков и в целом. После 3-5 сеансов следует уделять особое внимание самомассажу в местах перехода мышцы в сухожилие. Всегда заканчивают сеанс на больном месте легким поглаживанием. Самомассаж при тендовагините делают 2-3 раза в день. Если заболевание поразило руки, кисти, то дополнительно в течение дня можно растирать кисти рук. Такое лечение значительно быстрее восстановит функции пораженных участков. Самомассаж следует сочетать с тепловыми процедурами – ваннами, грелками, баней, компрессами, а также применять согревающие и лечебные мази. При тендовагините надо остерегаться переохлаждения, особенно после самомассажа и тепловых процедур. Самомассаж полезно проводить после предварительного прогревания рук или ног в теплой ванночке и перед сном.